Определение и границы. Итак, первый вопрос, который необходимо решить, приступая к исследованию малых групп, это вопрос о том, что же такое малая группа, каковы ее признаки и границы. Если выбрать из бесчисленных определений малых групп наиболее синтетическое, то оно сводится примерно к следующему. Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой – объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов. Это достаточно универсальное определение, не претендующее на точность дефиниции и носящее скорее описательный характер, допускает самые различные толкования в зависимости от того, какое содержание придать включенным в него понятиям. Например, в системе интеракционистской ориентации, где исходным понятием является понятие взаимодействия, фокус в этом определении усматривается именно в том, что малая группа — это определенная система взаимодействия, ибо слова «общая социальная деятельность» толкуются здесь в интеракционистском смысле. Для когнитивистской ориентации. В этом же определении отыскивается другой опорный пункт. Неважно, на основе общей деятельности или простого взаимодействия, но в группе возникают определенные элементы групповой когнитивной структуры, нормы и ценности, что и есть самое существенное для группы. Это же определение в отечественной социальной психологии наполняется новым содержанием. Установление факта общей социальной деятельности сразу же задает группу как элемент социальной структуры общества, как ячейку в более широкой системе разделения труда. Наличие в малой группе общей социальной деятельности позволяет интерпретировать группу как субъекта этой деятельности и тем самым предлагает теоретическую схему для всего последующего исследования. Для того, чтобы именно эта интерпретация приобрела достаточную определенность, можно в приведенном определении выделить самое существенное и значимое, а именно, малая группа — это группа, в которой общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов. В этом определении содержатся в сжатом виде основные признаки малой группы, выделяемые в других системах социально-психологического знания, и вместе с тем четко проведена основная идея понимания группы с точки зрения принципа деятельности. Малая группа — это группа, реально существующая не в вакууме, а в определенной системе общественных отношений. Она выступает как субъект конкретного вида социальной деятельности, как звено определенной общественной системы, как часть общественной структуры. Определение фиксирует и специфический признак малой группы, отличающий ее от больших групп. Общественные отношения выступают здесь в форме непосредственных личных контактов, в которых реализуются определенные общественные связи и которые опосредованы совместной деятельностью.